пивной ларек засовывается курчавая негритянская голова и спрашивает: пиво есть? Ему говорит: какое, эфиопское, что ли? Он говорит: нет, наше, донское. Говорит: не, хлопчик, не завезли. В лесу шухер. Звери бегут из одного края леса в другой. Потом обратно. Потом снова в эту сторону. Потом снова обратно. Сидит Багир и спрашивает у Балу: а что это происходит? Он говорит: это Маугли от армии косит. Сидит Маугли и Багира. Маугли говорит: Багира, а я могу достать вот тот кокосовый орех? Она говорит: да, Маугли. Он говорит: и вот тот, который повыше, тоже могу достать? Она говорит: да, Маугли. Он говорит: и тот, который на макушке, тоже могу достать? Она говорит: да, Маугли, ты кого хочешь, можешь достать. Таксист везет бабу, довозит ее до нужного места. Говорит: давайте деньги. Она говорит: у меня нет денег. Он молча закрывает дверь и двигается в путь, везет ее куда-то в лес, вылезает на лужайке, расстилает одеяло. Она говорит: вы что? Я же мать двоих детей. Он говорит: а я отец 40 кроликов, блядь. Нахуй, быстро вылезай и рви траву, кормить нечем. Таксист едет по горной дороге, смотрит, тормозит монашка. Он ее сажает, монашка едет и бурчит себе под нос: хорошо вам, таксистам, на небе солнце, в руках баранка, а нам в монастыре не поебаться, не выпить. Он говорит: деточка, давай я тебе помогу. Она говорит: у нас очень злая мать-настоятельница, поэтому можно только в жопу. Он говорит: ну ладно, в жопу так в жопу. Отпердолил ее раза два-три. Еду дальше. Монашка причитает: хорошо вам, таксистам, на небе солнце, в руках баранка, а нам, пидорасам, то в монашку переодевайся. Едет в автобусе хиппи, заходит контролер, проверяет билеты. У хиппи денег нет. Тот говорит: ну что, пиздец, я поведу в отделение. Тот говорит: ну не ведите, у меня денег нет. Он говорит: ну ладно, ты мне должен только оказать тогда одну услугу. Тот говорит: какую? У меня, говорит, есть знакомая монашка, им запрещено в монастыре ебаться. Поэтому, блин, вот они прибегают с этим уловком. Сегодня приходи в полночь на кладбище. Помоги тетке, я тебя отпущу. Хиппи говорит: конечно, помогать людям — это практически моя профессия. А полночь глухой, он приходит на кладбище, смотрит — монашка. Он ебет ее 2 часа, собирается уходить. Монашка поворачивается и говорит: только в следующий раз нужно платить за проезд. Тот говорит: откуда ты знаешь? Говорит: откуда, откуда? Встречаются 2 музыканта. Один другому хвастается: я записал новый альбом. Тот говорит: продал? Он говорит: ага, машину, квартиру, дачу. Сидит старый рыболов, ловит рыбу. У него клев какой-то удивительный. Только закинь, сразу вытаскивает. Только закинь, сразу вытаскивает. Молодой к нему подходит и говорит: дед, на что ты ловишь? На мотыля. Тот говорит: ёпта мать. На следующий день приходит, на мотыля ловит, вообще ничего не берет. А у деда опять клев потрясающий. Только закинь, сразу вытаскивает. Дед говорит: а ты сейчас на что ловишь? Он говорит: сейчас на червя. Говорит: дед, а как ты ориентируешься, когда на мотыля, когда на червя? Он говорит: вот с утра встаю, если хуй налево лежит — на мотыля, если направо — значит, на червя. Он говорит: а если стоит? А если стоит, нахуй мне нужна рыбалка. С утра муж собирается на рыбалку, жену в щечку, и говорит: пойду-ка я на рыбалку. Она говорит: не ходи, холодно, мокро. Он говорит: не-не, пойду на рыбалку. Вышел на улицу, постоял, смотрит, действительно, бля, холодно, блядь, мокро, дождь. Думает: нахуй, не пойду на рыбалку. Возвращается в квартиру, раздевается, к жене под одеяло, хуякс. Она говорит: холодно на улице? Он говорит: холодно. Домой-то, дурак, на рыбалку поехал.